Солнечный свет ослепил мои привыкшие к полумраку глаза. Я запнулся о лестницу и обязательно упал бы, если бы пятый и второй не подхватили меня под руки. — Без глупостей, — предупредил меня наемник. — Нам велели тебя не трогать, и если ты, придурок, расквасишь себе нос на ступеньках, никто не обрадуется. Мне тут же захотелось стукнуться головой о стенку и посмотреть, что на это скажет марграф. Возможно, кого-нибудь из них отправят в свободную камеру. Было бы неплохо. В замке оказалось тепло и светло, к тому же благоухало. В отличие от меня, не видевшего горячей воды уже целый месяц и не съеденного блохами только от того, что они не водились в тюремных подвалах. Меня вывели во внутренний двор, где сушилось выстиранное белье, и, миновав череду арок и калиток, возле которых несли караул сторожа, я оказался на внутренней, третьей замковой стене. Я задохнулся от запаха ранней весны, поражаясь, насколько он прекрасен и свеж. Был март, ветреный, холодный, зато неизменно прекрасный, каким может быть любой день, если ты не торчишь глубоко под землей, словно какой-нибудь скир из подгорного племени иных существ. На широкой площадке стены, аккурат рядом с круглой башней, глядевшей на запад, стоял большой трибушет, от которого еще пахло свежей сосновой стружкой. Он был направлен в сторону лесистого склона, куда-то за деревья. На стене толпилось довольно много разряженного, словно на парад народа. Милые дамы смеялись, кавалеры были галантны, все ожидали чего-то интересного, и мне это совсем не понравилось. Развращенная, угодливая публика была похожа на трупоедов. За дорогими духами, нарядами и красивыми лицами скрывались хищники, которые по команде своего хозяина бросятся и сожрут любого. Колдуна, так ловко отделавшего меня, среди них не оказалось. Марграф Валентин Красивый был облачен в лазоревый камзол и широкополую шляпу со страусиным пером небесно-голубого цвета. — А, Ван Нормайн, я рад, что вы сочли возможным посетить наше утреннее представление. Сегодня в моих лесах состоится великая ежегодная охота, и каждый из нас готов веселиться. Многие любопытные взгляды обратились на меня. Половина из них излучала презрение, а вторая — отвращение. Думаю, любой из этих господ выглядел бы не лучше, пожив под землей по соседству с Окулом. Впрочем, мне кажется, у многих из местных весельчаков все еще впереди, и они успеют наверстать упущенное. Как я мог убедиться, марграф — крайне переменчивая натура. — Желаете вина? — спросил он у меня. — С удовольствием. Он хлопнул в ладоши, и слуга тут же поднес мне кубок. — Я хочу, чтобы вы оценили представление. — Надеюсь, я буду оценивать его со стороны, а не в качестве одного из актеров? — спросил я после некоторой паузы из-за дегустации вина. Оно было слишком крепким, и я не стал злоупотреблять, размышляя, что будет, если я огрею его милость кубком по башке. Кажется, подумал об этом не только я, но и наемники, поэтому пятый предусмотрительно встал рядом, закрывая мне дорогу к хозяину замка. Марграф на мои слова оглушительно расхохотался, и толпа придворных угодливо подхватила его смех. — Разумеется, нет. Не в этот раз. Тащите его! Трое стражников приволокли воющего, связанного Николя. — Господа! — обратился марграф к зрителям. — Этот человек — вор, и он заслуживает наказания. По его команде стражники посадили приговоренного в пращу, и один сунул ему в руки курицу, которой связали ноги. Она кудахтала, билась, как и пленник, но деться никуда не могла. Николя орал, вопил, молил о пощаде. Я не выдержал, сделал шаг, и на моих руках тут же повисли наемники. — Что вы хотели сделать, Ван Нормайн? — участливо спросил его милость. — Ударить его кубком в висок. — Как благородно! Похлопаем, господа! Такую христианскую жалость встретишь не каждый день! Зазвучали аплодисменты и крики «Браво!» — Кто выиграл фанты, хотел бы я знать! — марграф посмотрел на толпу. — Жизель и Антоний, насколько я помню! Двое улыбающихся молодых людей вышли вперед. — И кто у нас будет подавать сигнал? «Уступаю даме выбор», — галантно предложил Антоний с напомаженными усиками. «Не желаю стрелять», — сказала черноволосая девушка. Антоний пожал плечами и взял с серебряного подноса, который принес слуга, пистолет. Девушка хохоча чмокнула кричащего приговоренного в щеку и взялась за клин, который приводил трибушет в действие. Мужчина посмотрел на марграфа, тот благосклонно кивнул, прозвучал выстрел, девица изо всех сил дернула клин на себя, груз упал, приводя в действие рычаг, и вопящий человек вместе с курицей взмыл в безразличное мартовское небо, улетая все дальше и дальше, а затем, завертевшись, рухнул где-то в лесу.